Глава первая. Дьявол. Разрушенный атомным огнем Питер. Каменные львы на набережной. Выщербленные морды уставились в никуда. Надвигающаяся гроза. Черно-серые облака клубятся на горизонте над низкой гладью залива. Серая гладь Невы рябит под ветром. С заброшенного дворцового моста срываются капли. Рыжая коряга медленно проплывает под ним. Ветер гонит мелкую, противную волну. Коряга плывет, над ней нависают ржавые балки и ребра жесткости. Круглые отверстия в них, рыжая пыль-краска-накипь. Коряга плывет. Справа зеленоватое здание, словно выцветшее от времени. Маленькая башенка наверху — это кунсткамера. Окна выбиты, но есть и парочка целых. Уцелевшие стекла заросли грязью. Холодно. Холодно. Воет ветер. Набережная Васильевского острова. Человек в противогазе идет, преодолевая сопротивление ветра. По дороге вдоль набережной, справа от него — заброшенные мертвые дома. Слева — серая полоса Невы. Ветер треплет старый брезентовый плащ в белесых пятнах. Краска? Кислота? Противогаз древний, с резиновой мордой и зеленым в армейской каске, облупившимся фильтром. Круглые окуляры в латунной окантовке. Один треснул. На серой резине наклейки. Детские, цветные. Нюша, Микки Маус, Лунтик, какой-то кролик. Смешная машина с глазами. Одна из наклеек. Почему-то она от бананов ярко-зеленая. Человек-банан продолжает идти. Клубятся черные тучи, гигантский грозовой фронт наступает на Петербург со стороны залива. Кажется, там, откуда идет шторм, больше нет ничего. Ни земли, ни неба. Только бездонная чернота. Провал в космическое пространство. Санкт-Петербург. Станция Владимирская, 8 часов до часа X. Тип, которого местные прозвали «дьяволом», лежал на голом бетоне, подложив под голову жилистые руки. Над ним витал ощутимый, почти физический дух дешевого алкоголя. Герда пригляделась. А он ничего, этот дьявол. Если отмыть, побрить, отстирать, подкормить, прилас... Стоп. Герда покачала головой. «Вечно ты подбираешь у вечных», — сказала она себе. Поставила на пол тяжелую медицинскую сумку, мысленно перебрала медикаменты. «Похоже, придется зашивать рану на затылке». Герда вздохнула. «А у нее даже спирта нет». Дьявол продолжал спать. Голова, похоже, недавно выбритая, была в потеках засохшей грязи. Правильные черты лица. Если бы не шрамы, человека можно было бы назвать красивым, хотя скорее интересное лицо, такое яростно-ироничное. Слишком много человек передумал и перечувствовал, чтобы быть просто красивым. Слишком много друзей похоронил. Высокий, хотя лежа скорее длинный. Худой до такой степени, что выступают ребра, при этом талия тонкая, а плечи широкие. И двигается, наверное, судя по тому, как он сейчас лежал, скорее как хищная кошка, чем как человек. Пластичная грация на мягких лапах, с когтями внутри. Из одежды одни древние джинсы, закатанные настолько высоко, что почти превратились в шорты. Крепкие лодыжки, босые ступни. Пятки черные, как мрак преисподней. «Стоп! Хватит пялиться!» — одернула себя Герда. «Она же Гердышева Антонина Сергеевна, приехавшая из Воронежа со школьной экскурсией поглядеть на далекий град Петра». Антонина покачала головой. «Поглядела. Как же! 20 минут на вокзале, 15 в метро». А потом, когда они шумной толпой поднимались на бесконечном, как сериал «Игра престолов» эскалаторе, все остановилось. Экскурсия в Питер и тот же эскалатор. Звучащий металлом и жутью голос из громкоговорителей велел не паниковать и спускаться вниз, на платформу, в метро. Так она и не увидела ни Петропавловки, ни Сакия, ни даже Зимнего дворца. Про Петергоф вообще промолчим. Навсегда. Ей снова представилось, что она стоит на бастионе Петропавловки и видит, как вдалеке расцветают огненные цветы. Оранжевое отражение в воде Невы медленно растет и загорается ярким, невыносимо ярким светом. И все осветилось, как днем. Герда моргнула. Видение исчезло, но осталось чувство обреченности, как тогда, в первые дни. Она была в метро, под толщей камня и бетона, земли и щебня, асфальта и кирпича, и все равно видела, как умирает земля. Хорошо, что у парня, откуда он приехал, из Твери, кажется, был с собой косячок. Сладковатый дым, успокаивающие сказки. Если бы не это, Герда уверена, она сошла бы с ума. Тогда многие сходили. В тот момент мы еще не знали, что снова будем жить. Она поискала нужное слово «нормально». Очень смешно. Герда нагнулась, тронула дьявола за плечо. «Эй ты!» Плечо было твердое, словно камень. «Слышишь меня?» Ноль внимания. На плече татуировка, серп и молот, окруженные венком из лавра. Интересно, что это значит? Что-то советское или римское? Что бы ни значило, сейчас это не имеет значения. А вот шрамы вокруг, по всему телу, это интереснее. Герда выпрямилась. Что он натворил? Шериф усмехнулся. Так что все лицо пошло морщинами. Красно-багровый, в прожилках нос алкоголика, стал выглядеть еще уродливее. В принципе, Василий Михайлович был неплохой человек. Но в обычный день, заглянув в участок, легко можно было перепутать, кто тут представитель закона, а кто преступник и нарушитель. В помещении стоял устойчивый, назойливый аромат перегара, затертой блевотины и старых носков. Герда поморщилась. Последнее воспоминание было совершенно излишним. «Так что?» Пожатие плеч. «Устроил драку. Или не он, не знаю. Но дрался как бешеный. Еле повязали, представляешь? Думали, уже стрелять придется. Но патронов пожалели». «Ясно. Людей мы не жалеем, а вот патроны...» «И ты понимаешь, какое дело?» — протянул шериф. «Какое?» Шериф помолчал, почесал в затылке. «Не знаю, как объяснить. Он какой-то стукнутый на голову. Другой получит в репу и бери его тепленьким, а этот встает и встает. Рокки Бальбоа, блин, итальянский жеребец. Уронить его несложно. Он пьяный до изнеможения. Пальцем тронь. Но его роняешь-роняешь, а он опять поднимается. До смешного уже. А когда мы его, наконец, повязали, давай орать. Идите нафиг, я ангел господин. Нет, ты представляешь? Весь в крови говнище, оттуда же, в ангелы». На этих словах веки человека затрепетали. С видимым усилием он разомкнул один глаз в ореоле запекшейся крови, затем другой. Герда с удивлением отметила, что глаза эти голубые, ясные, совсем не похожи на глаза алкоголика. Удивительно. Но то, что он сказал дальше, было еще удивительнее. «Господь, ты, наконец, вспомнил обо мне?» «Сектант», — подумала Герда с досадой, — «всего лишь фанатик. А я уж было решила... Эх, Герда, хватит жить в сказках». «Ага», — сказал шериф саркастически, — «тебя, блин, забудешь». «Что делать, если ничего не исправишь? Делать то, что можешь». Герда раскрыла сумку. Все-таки надо обработать раны этому. Мозги ему не подлечишь, а вот тело вполне возможно. «Ты кто такой? Имя, прозвище? Откуда взялся?» Человек поднял голову, затем сел. Бритый затылок в синяках, царапинах, уродливых шрамах и запекшейся крови. Человек словно не заметил вопроса. Шериф переступил с ноги на ногу. Ему явно хотелось врезать ангелу для профилактики. Если бы Герды здесь не было, скорее всего, он так бы и поступил. «Эй ты! Слышишь меня?» Человек закашлялся, заколотил себя в грудь ладонью. Оттуда отозвалось. «Глухо и страшно. Словно внутри человека что-то сломалось, и починить нет никакой возможности. Словно там, в огромной грудной клетке, беспорядочно перекатываются шестерни и валики, вылетевшие с правильных, нужных мест». «Эй!» — повторил шериф. Волосы у Герды на затылке вдруг зашевелились. «Эй!» Человек перевел взгляд на девушку. В первый момент Герде показалось, что на нее смотрит сама вечность. Даже голова закружилась. Обрыв в животе, словно падаешь с высоты, с оборвавшихся гнилых ступеней в вентиляционной шахте. И лететь еще метров 100 на ржавые прутья арматуры. Ярко-голубые глаза. Лицо у него было замечательное, с какой-то точки зрения. Лицо архангела Гавриила, искаженное тысячелетиями вынужденной жизни на земле среди людей, убийств и несчастий. «Какого черта?» — сказал дьявол хрипло. «Совсем офонарели. Подъема же еще не было». «Офонарели?» — переспросила Герда тихо. «Подъема?» Брови шерифа поползли вверх. Дьявол нахмурился. «Группа «Солнышко», вы чего? Забыли?» Шериф с Гердой переглянулись. «Белая горячка», — одними губами сказала девушка. Шериф кивнул. Кого-кого, а людей с таким диагнозом он видел регулярно. Иногда, прости господи, даже в зеркале. «Тебя вообще как зовут?» — сказал он. «Чего?» — шериф поморщился. «Имя твое как, придурок?» «Придурок?» — повторил дьявол. Голубые глаза взглянули на шерифа беспомощно. Дьявол мотнул головой, словно поддатый. «Придурок? Кто придурок?» Шериф засмеялся. «Смотри-ка!» «Понимает! Да уж точно не я!» «А ты кто?» Дьявол повернулся к шерифу, наморщил лоб. Василий Михайлович отстранился. «Я?» Он положил руку на потертую кобуру с Макаровым. «Я шериф!» «Шериф?» «А-а-а!» Бродяга оживился. «Проблемы индейца шерифа не волнуют», — сказал он. И снова, как пьяный, повел головой. «Бредит?» Шериф сделал шаг и затряс его за плечо. Так что голова бедняги задергалась. «Слышь ты, индеец! Отвечай, ты откуда взялся?» Индеец вскинул голову и бессмысленно заморгал. Взгляд его голубых глаз стал пугающе глубоким и чистым, словно у младенца. Шериф обозлился. «Сейчас как влеплю промеж глаз, сразу разговоришься!» Герда мягко отстранила шерифа. «Перестаньте, Василий Михайлович, ради бога! Он, скорее всего, в посттравматическом шоке. Он даже не понимает, что говорит. А вы индеец, индеец, тоже мне. Какой из него индеец?» Словно по сигналу бродяга вскочил. Шериф отлетел на несколько шагов, споткнулся о медицинскую сумку, но удержал равновесие. Герда, которую он, отступая, зацепил локтем, шлепнулась на пятую точку, зашипела от боли. «Чингачгук, великий змей!» — торжественно завопил индеец. Герда поморщилась. От его голоса звенело в ушах. «Последний из магикан! Я с тобой, соколиный глаз!» Горделиво сделал два шага и рухнул плашмя лицом вниз. Бум! Шериф с Гердой переглянулись, затем начали смеяться. У Герды выступили на глазах слезы. Наконец шериф протянул руку. Девушка с трудом встала, почесала ушибленный копчик. «Ну, что будем делать с этим?» Она подавила смешок. «Чингачгуком!» Шериф подошел и пнул тело, оно вздрогнуло. Герда взяла себя в руки. Шериф неплохой человек, в сущности, но иногда его заносит. «Вот что, Василий Михайлович, вы его пока где-нибудь заприте, хорошо? Только бить больше не надо. Я вас прошу, слышите?» Шериф почесал затылок, прищурился, глядя на девушку. «Точно не надо?» «Василий Михайлович...» Шериф улыбнулся. «Да шучу я, шучу. Будет целеньким твой индеец и...» «Здорово!» — он поперхнулся, помедлил, затем закончил. «Таким, какой он есть, таким и останется. Вообще, Герда, ты опять за свое. Все бы тебе помойных котов спасать. Вот ты ему раны залечишь, шерсть от дерьма отмоешь, а дальше что, а?» Герда промолчала. В словах шерифа было больше правды, чем она готова была признать. «Разговор закончен». «Унесите это!» Шериф брезгливо отряхнул руки. Помощник кивнул. «Совсем пить разучились, сволочи!» «Шеф, тут какая-то бодяга происходит!» — позвал помощник. «Шеф!» Василий Михайлович поморщился. Они с Гердой пили настоящий зеленый чай, заедая настоящими армейскими галетами. Красота и невиданная роскошь. После того, как приморцы организовали на соседней заброшенной Достоевской военную базу, жизнь для владимирцев наступила богатая. Жаль, ненадолго. Шериф нехотя вылез из-за стола, подошел к решетке. Помощник, ржевато нескладный парень, посторонился. «Ну, чего?» — сказал шериф и замолчал. Судя по затянувшемуся молчанию, картина его весьма удивила. «Василий Михайлович, что там?» «Нет ответа». Герда подошла тоже. хотя ее как раз никто не звал. Посмотрела и тоже задумалась. Зрелище было специфическим и очень странным. Небольшая камера, служащая на Владимирское местом заключения. Никакой мебели, единственная лампочка под потолком, голый бетонный пол. Владимирский централ, ветер северный. В одной стороне давишний индеец, в другой – остальные заключенные, человек 7. Когда индеец вставал и шел к ним, они по стенкам уходили от него, чтобы снова сгрудиться в другом конце камеры. И все без единого звука. Словно это какая-то молчаливая игра в пятнашки. И тот, кто попадется или скажет хоть слово, проиграл. «Василий Михайлович», — сказала Герда шепотом, — «чего они от него шарахаются?» «Сам не знаю», — признался шериф. «Первый раз такое вижу». Пятнашки продолжались. В очередной раз индеец, пошатываясь, перешел в одну часть камеры, заключенные, рассекшись по стенкам, собирались в другой, словно капли ртути, убегающие от магнита. Наконец, один из заключенных, видимо, обладающий некоторым авторитетом среди остальных отбросов станции, решился, шагнул вперед. «Пошел ты!» и попытался ударить индейца. Ему это, на удивление, удалось. Герда моргнула. Индеец поднялся на ноги. С удивительной легкостью и грацией Герда не поверила своим глазам. Человек не может так двигаться. Индеец мягко, словно играющий, выпрямился в полный рост и продолжал стоять, глядя в сторону, словно никакого удара в помине не было. «Он что, не в себе?» — пробормотал шериф. Заключенные переглянулись. Дьявол шагнул к ним и заговорил. Герда даже сразу не сообразила, кому принадлежит этот хрипловатый, насмешливый голос. «Ну что, индейцы, как жизнь в резервации? И где, блин, обещанное казино?» Заключенные отступили, словно знали, чем это в итоге закончится. «Ты это...» — сказал старший. Он внезапно осознал, что остался в гордом одиночестве. «Нарываешься!» Дьявол поморщился и вдруг ослепительно улыбнулся. «Я бы сказал, идите к черту! Но, судя по вашим добродушным, внимательным лицам, вы ведь можете исходить.